4. Ходжес сидит 2 минуты, 4 минуты, 6, 8. Застыв, как памятник. Держит письмо в руке, смотрит на репродукцию Эндрю Уайта на стене. Наконец кладет листы на стол у кресла, берет конверт. Почтовый штемпель городской, что его не удивляет. Автор письма хочет, чтобы он знал, что тот неподалеку. Это насмешка. Как сказал бы автор письма, это часть шутки. Новые специальные химические вещества и методы, включая компьютерное сканирование, позволяют получать с бумаги прекрасные отпечатки пальцев. Но Ходжес знает, передая он эти листы экспертам, они найдут только его собственные отпечатки. Этот парень безумен, но его самооценка — предусмотрительный преступник. Абсолютно верна. Только он написал «перк», не «преступник», и написал дважды. «Перк» — привилегия, льгота. «Перп» — преступник, английский. А еще... Минуточку. Что ты хочешь этим сказать? Когда вы передадите это... Ходжес встает, с письмом в руке идет к окну, смотрит на Харпер-Роуд. Девчушка Харрисонов проносится на своем мопеде. На самом деле она слишком молода, чтобы ездить на этих штуковинах, чтоб там не разрешал закон. Но, по крайней мере, надела шлем. Позвякивая, проезжает фургон мистер Вкусняшка. В хорошую погоду он работает в западной части города, после окончания школьных занятий до сумерек. Маленький изящный черный автомобиль следует за ним. Сидеющие волосы женщины за рулем накручены на бигуди. Женщины ли? Это может быть и мужчина в парике и платье. Бигуди — идеальный завершающий штрих, верно? Он хочет, чтобы именно о чем-то таком ты и думал. Но нет, не совсем. Ни о чем-то таком. Этот самозваный Мерседес-убийца, он прав, именно так и называли его в газетах и новостных выпусках, хочет, чтобы ты так думал. Это продавец мороженого. Нет, это мужчина, переодетый женщиной в изящном автомобиле. Нет, это парень, который ездит на пикапе, работающем на пропане, или учетчик показаний счетчиков. Как быстро он разжег твою паранойю. Она помогает представить, что он знает гораздо больше, чем адрес бывшего детектива. Он знает, что ты разведен, и намекает, что у тебя где-то есть ребенок или дети. Ходжес смотрит на траву, замечает, что ее пора косить. «Если Джером не придет в самом скором времени, — думает он, — придется ему позвонить. Ребенок или дети? Не надо себя обманывать. Он знает, что моя бывшая Корин, и у нас взрослая дочь, которую зовут Элисон. Он знает, что Элисон 30, и она живет в Сан-Франциско. Наверное, он знает, что рост у нее 5 футов 6 дюймов, и она играет в теннис. Это все есть в интернете. В наши дни там есть все. Его следующий шаг — передать письмо Питу и Изабель Джейнс, новой напарнице Пита. После того, как Ходжес вышел из игры, они унаследовали дело с Мерседесом, как и несколько других висяков. Некоторые расследования напоминают компьютер в спящем режиме. Это послание быстро разбудит дело с Мерседесом. Мысленно он прослеживает путь письма. Из дверной щели для почты на пол прихожей. С пола прихожей к раскладному креслу. От кресла к окну, стоя у которого, Ходжес наблюдает, как почтовый пикап возвращается, держит путь в ту сторону, откуда приехал. Эдди Фенстер рабочий день закончил. Отсюда на кухню, где письмо отправится в совершенно бесполезный пакет Глэд с застежкой, потому что давние привычки, они въедливы. Потом к Питу и Изабель. От Пита к экспертам-криминалистам для всестороннего исследования, которая и докажет абсолютную бесполезность глэдовского пакета. Ни отпечатков пальцев, ни волосков, ни следов ДНК. Бумага самая обычная, доступная в любом магазине канцелярских товаров города. И последнее, по счету, но не по важности, стандартный лазерный принтер. Они, возможно, даже смогут сказать, на каком компьютере набивалось письмо. В этом уверенности у него нет. О компьютерах он знает мало, и если возникает проблема, обращается к Джерому, живущему. Как это удобно. По соседству. А если и так, выяснится, что использовался Mac или IBM. От экспертов письмо вернется к Питу и Изабель, которые, несомненно, соберут полицейский коллоквиум, вроде тех, что показывают в сериалах BBC «Лютер» и «Главный подозреваемый», который, вероятно, тоже любит сбрендивший автор письма. Коллоквиум дополнит экран и выведенная на него увеличенная фотокопия письма, а может и лазерная указка. Ходжес тоже смотрит некоторые из английских полицейских сериалов и верит, что в Скотланд-Ярде не принимают во внимание давнюю поговорку: «Слишком много кухарок только портит похлебку». Этот полицейский коллоквиум может привести только к одному. И Ходжес уверен, что именно этого психу и нужно. Присутствовать будут 10-12 детективов, так что информация о письме обязательно просочится в прессу. Псих, вероятно, врет, говоря, что у него нет желания повторить свое преступление, но Ходжес полностью уверен в другом. Ему недостает упоминания в новостях. Лужайка пестрит одуванчиками. Определенно пора звонить Джерому. Да и вообще Ходжесу хочется его повидать. Хороший парнишка. Кое-что еще. Даже если псих говорит правду, что не испытывает желания пойти на новое массовое убийство, маловероятно, но полностью исключать нельзя. Смерть его очень даже интересует. Этот контекст в письме присутствует однозначно. «Покончи с собой. Ты уже думаешь об этом. Так сделай еще один шаг, который станет последним». Он видел, как я играю с отцовским 38-м. Видел, как я сую ствол в рот. Ходжес вынужден признать, что такое возможно. Он никогда не думал о том, чтобы задергивать шторы. Ощущал себя в полной безопасности в собственной гостиной. А ведь любой мог воспользоваться биноклем. И Джером мог видеть. Джером, забежавший узнать, не будет ли для него какой-нибудь работенки. Как он обычно спрашивает: «Чего-нибудь надо?» Да только Джером перепугался бы до смерти, увидев, как он играет со старым револьвером. Обязательно сказал бы ему что-нибудь. Мистер Мерседес действительно анонирует, думая о том, как давит всех этих людей. За годы службы Ходжес насмотрелся такого, о чем никогда не стал бы говорить с человеком, который сам ничего подобного не видел. Эти разъедающие душу воспоминания склоняют к тому, чтобы поверить автору письма. Насчет мастурбации он говорил правду, как и насчет отсутствия совести. Ходжес где-то прочитал, что в Исландии есть такие глубокие колодцы, что всплеска воды от брошенного камня не слышно. Он думает, что некоторые человеческие души такие же. И бомж Баи совсем не на дне таких колодцев, разве что на полпути. Он возвращается к раскладному креслу, выдвигает ящик стола и достает мобильник. Кладет рядом с 38-м и задвигает ящик. Нажимает кнопку быстрого набора номера полицейского управления. Но на вопрос секретаря, кто ему нужен, отвечает: «Ох, черт. Случайно нажал не ту кнопку. Извините за беспокойство». «Ничего страшного, сэр». Он слышит улыбку в ее голосе. Никаких звонков. Во всяком случае, пока. Никаких действий. Ему надо об этом подумать. Крепко, крепко об этом подумать. Ходжес сидит, глядя на телевизор, который впервые за долгие месяцы выключен в будний день.